Яков не собирался касаться этого вопроса, но ронять свое достоинство он не был намерен и защищался подавляющим своим возрастом. Кстати сказать, его не только избавили от каких бы то ни было челобитий, не ожидая от него необходимой для этого подвижности, но и решили сделать аудиенцию как можно более краткой, чтобы старику не пришлось долго стоять. Несколько мгновений они разглядывали друг друга молча. Изнеженный сын позднего времени, боговидец, который с любопытством приподнялся в своей золоченой часовенке, нарушив свою сверхудобную позу, и сын Ицхака, отец 12. Они глядели друг на друга, связанные одним и тем же часом и разделенные веками, Иштари, венценосный мальчик, болезненно пекущийся о том, чтобы выжать из тысячелетней богословской учености розовое масло нежно-мечтательной религии любви, и многоопытный старец, чья стоянка во времени была у исходной точки необозримо далеко идущего становления. Фараон вскоре почувствовал себя неловко. Он не привык сразу заговаривать с тем, кто стоял перед ним, и ждал предусмотренного этикетом приветственного гимна, которым ему представлялись. К тому же, как мы отлично знаем, Иаков не вовсе пренебрег этой формальностью. Известно, что войдя, а также перед своим уходом, он благословил фараона. Это нужно понимать в самом буквальном смысле. Обязательное словословие патриарх заменил формулой «благословение». Он поднял руки, как перед Богом, и правую простер, почтенно дрожавшую, к фараону, словно бы поотечески осеняя ею издали голову юноши. «Да благословит тебя Господь, царь земли египетской!» — сказал он голосом глубокой старости. На фараона это произвело очень большое впечатление. «Сколько же лет тебе, дедушка?» — спросил он удивленно. Тут Иаков снова впал в преувеличение. Известно, что он определил число своих лет цифрой 130. А это совершенно случайный ответ. Во-первых, он вообще не знал так точно своего возраста. В его местах и поныне обходится без ясных представлений на этот счет. А кроме того, мы знаем, что всего Иакову отпущено было 106 лет жизни. Долголетие не сверхъестественное, хотя и чрезвычайное. Следовательно, тогда он еще не дожил до 90 и был даже очень крепок для столь почтенного возраста. И все же этот возраст давал ему возможность облечь себя перед фараоном величайшей торжественностью. Жесты его были под стать слепцу и пророку, обороты речи выспренни. «Дней странствования моего 130 лет», — сказал он и прибавил. «Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Фараон содрогнулся. Ему суждено было умереть молодым, чему нежная природа его не противилась, и такие сроки жизни поистине ужаснули его. «Бог ты мой», — сказал он с каким-то даже унынием, «и ты всегда жил в Хевроне, дедушка, в горемычном Ретену?» «По большей части, дитя мое», — ответил Иаков, и плоеные статисты по обе стороны балдахина оцепенели от неожиданности, а Иосиф увещевающе покачал головой, глядя на отца. Тот отлично это видел, но притворился, что ничего не заметил, и упрямо, не отступаясь от темы подавляющих сроков, прибавил. «Дней Хеврона, как утверждают мудрецы, 2300 лет, и не достиг до лет его Менпи, могильный город». Снова Иосиф быстро покачал головой, глядя на него. Но старика это немало не обеспокоило, да и фараон проявил большую уступчивость. «Может быть, дедушка, все может быть», — поспешил он ответить, «но как мог ты назвать несчастными дни своей жизни, если родил сына, которого фараон любит, как свет своих глаз, и выше которого в обеих странах нет никого, кроме владыки венцов?» «Я родил 12 сыновей», — отвечал Иаков, «и этот был один из их числа. Проклятие в их сердце, как благословение, а благословение, как проклятие. Иные отвергнуты, но остаются избранниками, а один, хоть и избран, остается любовно отвергнутым. Потеряв его, я должен был его найти, а найдя, потерять. На высокое подножие выходит он из круга рожденных, но вместо него Туда входят те, которых он мне родил, один впереди другого».